Смотрю на развернувшуюся передо мной вселенную и большой силуэт, лежащий рядом с ней. По крайней мере, мне кажется, что это то, что я вижу, но вся как-то размыта и эфемерна, нереально, как в беспорядочном сне из одних только обрывочных образов. Похоже на попытку интерпретации разумом, а не реальность. Это источник, пытаюсь дозваться до фигуры, устроившейся на облаке из туманности. Пожалуйста, помоги. Ожидание творец. Его ответ будто сложный узор снежинок из концепции идей, отдается болью в разуме, не готовым для восприятия столь плотного потока информации. На осмысление даже верхнего слоя уходит немало времени. Фигура ждет возвращения того, кто все это начал, надеется на это, поскольку работа не завершена. Она разрушается, что-то потеряно навсегда, многое упущено безвозвратно. Помоги. Оно не отвечает, лишь поворачивает голову, смотря куда-то вдаль, возвращаясь к своему ожиданию того, другого, творца, не закончившего созидание. Я сойду с ума, ты должен мне помочь. Пожалуйста. Молю вновь и вновь, но постепенно понимаю бесполезность этого. Фигура не двигается, только с надеждой смотрит куда-то вдаль. Наконец все же произносит. Я ты. От переданной таким способом информации, вся сущность пронзается болью, и я опять чувствую, что упустил что-то важное. Не получилось, светлячок гаснет, так и не сумев указать путь. Шепот становится невыносимо соблазнителен, все же отдаюсь памяти тех дней. Позволяю взять надо мной полную власть, в погоне за новой стимуляцией, новыми старыми чувствами. Лишь бы еще немного отсрочить судьбу, которую не избежать. Болезнь Крипцфильта, якобы, редкое заболевание, неизлечимое, летальное в 100% случаев, передается, в том числе и по наследству. Я понимал ту боль, гнев, ужас и отчаяние, через которые проходил Ви, теряя себя по кусочкам, умирая. Мне самому пришлось пройти через это дважды. В первый раз как наблюдателю, во второй раз будучи жертвой. В первый было гораздо труднее. Я ни с кем не говорил об этом, тут у каждого найдется собственное, травмирующее душу воспоминание. Болезнь развивается постепенно, замечаешь неладное далеко не сразу. Сперва мама начала редко улыбаться, избегать меня. Когда решил навестить, заметил увядшие растения, расставленные по всей квартире и за которыми она любила ухаживать, хвастаясь, когда особо редкие из них начинали цвести. Неприятный запах, грязная посуда, брошенная прямо в раковине. Сперва эгоистично решил, что у нее депрессия от того, что я съехал жить отдельно, поэтому сдал купленную двушку и вернулся в родные стены. Старался вытаскивать на прогулки, водил к психотерапевтам, пользы от этого было немного, не тот случай. По-настоящему забеспокоился, когда она начала забывать то, что делала несколько минут назад. Однажды чуть не сожгла квартиру, забыв про чайник на плите, заменила их на электрические. Приходилось заставлять ее идти в больницу на обследование. Диагноз был неутешительным. Все тело словно онемело, пока слушал заключение врача, старающегося проявить искреннее участие и сообщить новость о том, что матери осталось меньше года, как можно мягче. Мы никогда не бедствовали, а несколько удачных инвестиций позволяли жить очень даже хорошо, вот только стоимость лекарств все росла и росла. Подбирали подходящий для матери комплекс препаратов. Не для лечения, для борьбы с симптомами. Она безучастно называла это пустой тратой денег, раз финал и так уже ясен. Я старался утешать тем, что медицина не стоит на месте, обязательно появится светлый ум, нашедший новые методы. Не понимал тогда всей трудности изучения болезни, шансы столкнуться с которой один или два на несколько миллионов людей. Мама была мудрее, это как в том, немного печальном анекдоте. Я как-то рассказал ей его, в детстве. Он показался мне смешным тогда, хотя и не понимал всего юмора и грусти ситуации. У каждого человека несколько стадий отношений с родителями, могут отличаться цифры, но суть одна. 5 лет, родители знают все на свете. 11 лет, чего-то родители не знают. 16 лет, до чего они знают, эти родители. 30 лет, надо было послушать родителей. Услышав эту шутку от 10-летнего меня, она тогда лишь весело улыбнулась и, погладив по голове, посоветовала: только не затягивай до 30, а лучше, всегда слушай, что мама говорит. Плохого не посоветую, после чего задорно подмигнула: такая молодая и красивая. Я попытался заставить себя остановить поток памяти, стараясь как можно дольше продержаться в окружающей тишине. Человек всегда бегает от большей боли, я лучше сойду с ума, чем стану переживать случившееся заново. Только это, как стараться не думать о белой горилле в балетной пачке, стоит кому-то озвучить, перед глазами появляется нелепый образ. Поэтому шепот былого, отголоски, заставляли мысли каждый раз возвращаться, пока наконец не сдался. Путешествие в прошлое продолжилось, каждый момент как дернувшаяся стрелка на часах. Мама очень хорошо меня знала, я ведь ее сын, наблюдала за мной всю жизнь. «Хочу бельгийский шоколад, настоящий», сказала она как-то раз, глядя на меня поверх корешка книги. Что-то про книги про этику во врачебной практике. Она часто читала, когда это позволяло состояние, в те редкие часы, когда не мучилась головной болью и на это хватало внимания. «Сейчас закажу. Лучше давай съездим на его родину, пока боли не стали хуже. Будь я сообразительнее, возможно, понял бы, почему она захотела съездить в Бельгию». К сожалению, на тот момент, это была первая ее настоящая просьба с тех пор, как все началось. Хотелось сделать для нее все, что в силах и даже за их пределами, исполнить любое появившееся желание, вернуть к жизни. Поэтому полный ложной надежды отправился с ней в путешествие. Вдруг все же произойдет какое-то чудо в другой стране, в новой обстановке. Не было чуда, только кошмар, оставшийся в памяти на всю жизнь. Когда в Брюсселе, она впервые непонимающе, но с улыбкой посмотрела на меня, протягивающего ей коробку только что купленных конфет. «Молодой человек, подарки от незнакомцев я не принимаю, хотя вы кого-то мне очень сильно напоминаете. Мам, что простите?» Спросила она без каких-либо признаков узнавания. Начала потирать виски, всегда так делала при подступающей мигрени. «Хватит с меня этих ваших шуток». Из шокированного состояния меня вырвал ее стон, заставивший сильно забеспокоиться. Раньше, она даже при самых сильных приступах не издавала ни звука, максимум могла недовольно цыкнуть, словно пытаясь приструнить. Когда попытался помочь, отшатнулась и чуть не упала, не позволяла взять себя за руку и даже стала звать на помощь. Откликнувшимся на крик полицейским, пришлось объяснять ситуацию, пока ожидали заказанное такси, в котором поедем до больницы. Мама слушала вместе с полицейскими, трясущимися руками терла лоб и виски. Мигрень ее не отпускала, становясь все сильнее. Затем расслабилась немного, будто вспомнила и уняв дрожь, подтвердила мои слова. «Хватит, пожалуйста, вытащите меня отсюда, кто-нибудь». С недоумением смотрю на протянутые мне врачом бумаги, он бегло говорит на английском, и я прекрасно понимаю произнесенные им отдельные слова, но мозг отказывается складывать это ясное в предложение. Когда это все же удается, накатывает ярость и заметивший это доктор отскакивает. Рядом тут же вырастают два санитара, хватают крепко и аккуратно скручивают. Кажется, я не первый, кто так реагирует на эти бумаги. Понимаю, что доктор не виноват и ему просто досталась незавидная роль посланца, но все равно брызжа слюной кричу оскорбления и обещаю кары. Меня отводят в отдельное помещение, где усаживают на скамейку, с наказом остыть. Рядом кладут бумаги, которые я отшвырнул в сторону. Комнату крепкие парни не покидают, продолжают наблюдать, уже равнодушно. Сколько раз требуется увидеть одно и то же, чтобы стать безразличным к таким сценам. Кажется, я не единственный обманутый близким человеком их посетитель. Смотрю на смятые листы, глаза вылавливают отдельные строки. Согласие лица ответственного за пациента на добровольную эвтаназию. Приходит уже другой доктор, встает немного в стороне и начинает говорить, спокойно, размеренно и умиротворяюще. Так священники в кино произносят речи на похоронах, только вместо добрых слов о покойном и религиозных текстов, вводит меня в курс дела. О том, что бумаги были подготовлены по просьбе пациентки, приславшей все необходимое заранее, что без моей подписи, как ближайшего родственника, никаких процедур, из-за прогрессирующей деменции, они проводить не будут, решение остается за мной, облегчить страдания или нет, поток воспоминаний уже не остановить, они льются на меня как кислотный дождь, каждая капля которого обжигает душу, оставляют новые борозды, стекают по зарубцевавшимся старым, увеличивая их, делая глубже. Человек всегда бегает от большей боли, даже в мелочах. Жмут на кнопку «отложить на 30 минут», когда звучит будильник, потому что боль от того, что придется вставать прямо сейчас, больше боли, чем от того, что не успеет позавтракать перед отправкой на работу. Еще раз жмет на «отложить», потому что боль от утра без кофе и времени на душ меньше, чем необходимость оторвать голову от подушки и продрать наконец глаза. В третий раз уже не жмут, Поскольку на путь до работы осталось всего 40 минут и теперь человек точно рискует опоздать, а нагоняй от начальства будет большей болью, чем необходимость выбраться наконец из уютной кровати. Я откладывал выбор, ссылался в разговорах на то, что надо получить дополнительные документы. Абсолютно наглая ложь, учитывая сделанную подготовку, о процессе она знает больше меня. Говорил, что вот-вот будут новые методы для лечения, медицина ведь не стоит на месте. Все что угодно, ничего что способно заставить ее забрать предоставленный мне выбор. Мы ссорились, ругались, кричали друг на друга и называли трусами. «Прими решение, малыш, и продолжай жить после меня», — прошептала она однажды, обнимая после очередной ссоры. Малышом с 8 лет не называла. Как только я начал недовольно морщиться, ведь уже был не малышом, а большим мальчиком. Я не хочу уходить, не понимая того, что происходит, мне страшно, мне больно, а потом все равно. Невыносимо так существовать. Врала, сейчас это понимаю. После нескольких сотен просмотров своей памяти, вижу это. Знаю каждый признак того, что она говорит неправду. Выбирай, Игорек, свою боль. Вина за то, что позволил ей убить себя, или вина за то, что заставил страдать до конца. Не было выбора, не выбирать. Потому мне все же пришлось сделать его. Она всегда знала, чего хочет, и находила путь, как этого добиться. Определяла цели и, засучив рукава, принималась за работу. Ей было не важно, что я выберу, результат будет тот, который она хочет. Я смотрю на урну, стоящую на тумбочке. Хочется заскулить от чувства вины, ни у кого попросить прощения. Пробовал жить в родной квартире, но она настолько полна воспоминаний, что они выталкивали меня наружу. Сдал ее, а сам переехал на новую. Захватил только урну. Порой в черном порыве, хотелось похоронить на кладбище, избавиться. Темная часть души кричала об этом, чувствуя себя преданной за выбор, который она заставила сделать. Иногда, как сейчас, мог часами сидеть, глядя на красивые узоры. Спустя несколько лет, мне стало все равно. Потом появился неприятный запах немытого тела в квартире, понял, что происходит, глядя в раковину, полную грязной посуды. Накопилось столько, что мешало открыть воду. Еще подумал равнодушно, что стоит отдельный тазик завести, вместо того, чтобы просто отправить в посудомойку. Мама была умнее и в десятки раз сильнее, а еще знала меня как облупленного. Своего трусишку сына, который всегда выбирает ту боль, что меньше. Все те стадии, через которые проходила, я был вместе с ней. Знала о болезни больше меня. Это было проще в какой-то степени. Опять страх, опять была ярость и, возможно, чуть-чуть надежды, совсем капля. Еще была вина, которая не позволяла выбрать меньшую боль. Провалы в памяти, в моменты слабости тихо проклинал свою судьбу. Везучая парочка на несколько миллионов. А глубоко внутри, надеялся, что придет врач и расскажет о новых методах. Не хотелось жить в боли, а потом перестать быть собой. Стоило подумать о том, чтобы сдаться, как наваливались последние дни с матерью. У меня нет права это сделать. Потом пришли вежливые люди в костюмах и предложили поучаствовать в испытании экспериментальных методов борьбы с прионными заболеваниями человека. Согласился, другого варианта выбора быть не могло, вина не позволяет сдаться, только идти до конца, хватаясь за любую возможность. Чем это закончилось, не помню. Только отдельные отрывки, расспросы каких-то врачей, смутные образы и процедуры с непроизносимыми названиями. Я лишился там рассудка, мозг стал выглядеть как губка. Бессмысленный финал, за который была сделана жертва. Я сойду здесь с ума. Кто-нибудь, помогите. Худшие воспоминания пошли по новому кругу. Разум жаждет стимула, сопротивляться больше нет сил. Хочу бельгийский шоколад, настоящий. И еще раз. Хочу бельгийский шоколад. И еще. Хочу бельгийский. Еще. Хочу. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще и заново. Прими решение, малыш, и продолжай жить после меня. 48. Будто ударили по груди, выбили воздух, которого нет. Прими решение, малыш, и продолжай жить. Я словно слышал ее голос, а не выудил отрывок из памяти. Галлюцинация или что-то другое. Сейчас уже ничего не могу понять, ни о чем не могу думать. Как алкоголик к бутылке, как наркоман к дозе, разум опять тянется к воспоминаниям. И как маленький ребенок, сующий руку к опасному, получает легкий шлепок со строгим взглядом любящих глаз, которые всегда наблюдают. Прими решение, малыш, и продолжай жить, не уходить от боли. Это было как электрический разряд, пронзивший всю мою суть. Люди всегда ведь бегают от большей боли. Это нормально. Убежать от киберпсиха или бороться с ним? Убежать. Борьба и последующая смерть будут больнее. Убежать, оставив незнакомку в одиночку драться с киберпсихом или рискнуть жизнью и помочь. Помощь. Чувство вины и память о трусливом поступке больнее. Сопротивляться захватившим меня мутантам или подождать дальнейшего развития, а возможно и помощи. Подождать. Подавление моего сопротивления будет больнее. Настоять на том, чтобы вернуться помощь 228-му, оставшемуся в клетке у генокрадов или убираться отсюда как можно быстрее, пока не подоспели остальные люди Фейербаха. Бежать как можно быстрее, это не так больно, как будет, если нас схватит из-за попытки помочь какому-то бандиту. Последнее было попыткой успокоить совесть, боль все равно меньшая. Послушно сидеть на конспиративной квартире, готовиться к побегу без необходимости подставить моих спасителей или воспользоваться первой же возможностью, предав тех, кто мне помог. Готовиться, подождать, чувство вины от предательства будет больнее. Согласиться отправиться вместе с Аделиной к ее неизвестному боссу или сбежать от них, вырубив с помощью демонов. Согласиться, потому что вечные прятки и высокий шанс провала собственных действий, больнее. Предложить свои услуги и скину, за это получить безопасность, а также исполнение собственного желания или покинуть базу, попытавшись все самостоятельно сделать, предложить услуги, боли и трудности в этом варианте меньше, и так далее, и так далее, и так далее. Разве что-то изменилось с тех пор? По-прежнему одно и то же, просто продолжаю это делать в другом антураже. Хватит уходить от того, что происходит, не понимая. Страшно, больно, все равно прими решение. Малыш, продолжай жить, хватит существовать. Непонятное тепло внутри, печальное и ласковое. Это игра моего разума или действительно ощущаю ее отголосок? Душу, протянувшую свою руку помощи в другой мир? Не знаю, это не так уж важно. Хочу еще немного понежиться в этом чувстве. Мне дают на это немного времени, растянувшегося в вечность. Все равно слишком короткую, начинает отступать, как крепкое объятие, из которого выпускают. Слушай, что мама говорит. Прими решение жить, не затягивай до 30, мне уже больше, если бы это было возможно, рассмеялся бы сквозь слезы. Малыш, сколько же нежности в этом голосе, который после паузы добавляет, но не так, как в воспоминаниях, а задорно. Хочу бельгийский шоколад. Хорошо, хорошо, обещаю. Смеюсь в ответ. Живи, сынок, мама плохого не посоветует. Перед внутренним взором ее молодое, весело подмигивающее лицо. Хорошо, я постараюсь. Все постепенно исчезает, удаляется. Вновь остаюсь один на один с собой или же просто прихожу в себя после наваждения. Это не имеет значения, решение принято, оно страшное, рискованное, но альтернативы отсутствуют. Дожидаться чьей-то помощи нет смысла. Нет, не так, пора начать помогать самому себе, по-настоящему, не делая вид борьбы, а отчаянно сражаясь за все, что хочу получить и все, что хочу отдать. Пока еще страшно, это пройдет. Пока еще больно, это тоже пройдет, зарубцуется новой бороздкой. Сколько прошло времени? Всего 32 минуты, целых 80 дней. Пора сделать первый настоящий шаг. Она раздула угасавший огонек, моя задача превратить его в ревущее пламя, оставить только себя и его. Собравшись, начал мысленно скармливать воображаемому внутреннему пламени свой страх перед выбором. Затем туда же, с каждым мгновением разжигая его больше, начали отправляться воспоминания, плохие и хорошие, все, что могло послужить топливом для решимости. Вместе с этим, на время лишить себя всего, что могло бы отвлечь и мешает стать чистым разумом. Когда не осталось ничего, я заглянул внутрь, на образовавшуюся пустоту, такую же, как вокруг. Погружаюсь в медитативный транс, позволивший все четче и четче ощущать связь с тысячами нитей, которые раньше принимал за галлюцинации. Они здесь, прямо в моей голове, поэтому я наблюдал, на этот раз не за галактиками с туманностями, взор был направлен в другую сторону, на младшую мою часть. Установленная ранее связь между нами все еще присутствовала. Понятно, теперь понятно, что говорил на прощании Творец. Дальше только сами, остальная работа за мной. Я, наконец, поднялся, оказавшись гораздо больше, чем предполагал. Взял оставленный для меня другом Творцом-учителем инструмент. Подарок от того, кто помог мне начать. Вот только пройти путь до конца, завершить себя предстоит самому. Приглядываюсь к уже сделанному мастером. Некоторые места исказились из-за того, что не были завершены, другие растаяли, исчезли в результате бездействия, часть крошится от небрежного использования и отсутствия ухода. Приходит понимание, что на самом деле, это тоже я, тело, душа и искра, от которой шло то же чувство, что и от нас с младшим. Решимость. Осторожно выхватываю из окружающего пространства, крохотную в моих пальцах галактику. Взгляд находит идеальное для нее место. Рука с инструментом поднимается над головой, а затем я принимаюсь за дело. Удар. 49. Действовать придется от обратного, мне нужно больше времени, как можно больше. 00:31:22. Примечание к части. Творец, приблизительно, только еще больше, гораздо, гораздо больше. https://phtasabdgaglkimmat339qfcuis5. Высшее я, душа. https://phtasabdgaglbn59rz4go1skpacht5. Выкладывать главы по расписанию мне не понравилось, хочется побыстрее поделиться. Поэтому буду просто выкладывать по готовности, с запасом в одну главу на допиливание, чтобы, если что, был буфер против вообще отсутствия выпуска за неделю. Глава 17. Примечание к части. Всем привет. Приятного чтения. Аделина. 00:24:11. Странности начались спустя примерно 10 минут, сперва замигало освещение. Европа отреагировала мгновенно, выведя на экран своего терминала данные системы энергообеспечения. Аделина тоже взглянула на информацию из-за ее плеча, после чего недоуменно потерла лоб. Чушь какая-то, не было на графике никаких скачков энергии. Вот только реактор работает на полную мощность. Система теплоотвода реакторной, чуть ли не на износ пашет. А вот куда уходит все вырабатываемое электричество, непонятно. Даже если сложить потребление энергии двигателями, системами терморегуляции, регенерации воздуха, очистительными, вычислительными и связи, цифры выработки не сходятся. Герман. Факты сложились в разуме Европы раньше, чем у техника, но эти слова напомнили о том, что еще было подключено к питанию от реактора. Поскольку заряда во встроенном аварийном аккумуляторе не было, проводить электричество пришло от реактора. Системами корабля отслеживание таких подключений было не предусмотрено, поэтому все выглядело так, будто энергия уходит в никуда. Какого черта происходит? Его криокамера, при потреблении такого количества энергии, расплавиться должна была. Пока Европа торопливо отстегивала ремни и выбиралась из кресла, Ада уже оттолкнулась от его спинки ногами, запуская себя в сторону спуска на нижние ярусы. «Мисс Лоусон, ускорьте шаттл, пожалуйста, нам нужно прибыть в док как можно быстрее», она услышала за спиной. Помогая себе руками, цепляясь за все, что позволит двигаться быстрее, она пролетела мимо близнецов, не отвечая на вопросы. Чем только сильнее их встревожило, торопящийся и паникующий техник на космическом корабле, это не то, что человек хотел бы видеть. Поэтому они уже собрались отстегиваться и отправиться следом, когда их заставил оставаться на месте голос Европы. «Не выбирайтесь, но готовьтесь, через 7 минут будем в доке. Все под контролем». Когда люди так говорят, обычно ситуация совершенно точно не под контролем, после чего следует хаотичная беготня от опасности, заметила Кира. Наконец Аделина оказалась в грузовом трюме, где замерла неподалеку от криокамеры. Если то, что она видела перед собой, можно так назвать, больше было похоже на цельнометаллический контейнер, от которого во все стороны тянулись тонкие нити, словно изучавшие пространство. Сейчас они медленно втягивались обратно, создавая впечатление ворсинок, неестественно двигающихся и вызывающих невольный дискомфорт. Какого черта? Не удержалась она от шокированного возгласа. Это, даже Европе, остановившейся за спиной Ады, потребовалось несколько секунд на осмысление увиденного. Затем выражение сменилось на любопытное восхищение. Ее искусственные глаза явно видели больше. Она обошла искательницу и, склонив голову на бок, начала приближаться к контейнеру, в котором должен находиться Герман. Рука потянулась к поверхности. «Для вашей собственной безопасности, просьба не прикасаться к нанитному рою», прозвучавший голос заставил их обеих вздрогнуть, а Европу еще и отдернуть руку. «Ты еще кто такой и как проник сюда?» Ада напряглась, хвататься за пистолет не было особого смысла, никого кроме них тут не было, голос звучал со стороны контейнера. Рой нанитов в определенной точке дрожал на поверхности, дергался, вытягивался вперед и ходил волной при каждом звуке синтезированного голоса. Ладонь техника все равно легла на рукоять ствола. «Мое название Кадуций, На данный момент создатель проходит окончательные этапы аугментации, поэтому недоступен и не может полностью контролировать рой. К сожалению, на это уходят все доступные мне мощности, чего не хватает для точного манипулирования, только сдерживания. «Твой создатель, Герман?» – спросила Европа. В ее голосе было что-то необычное. «Верно. Ты искусственный интеллект, который он создал?» «Нет, я являюсь виртуальным интеллектом, способным действовать только в рамках заданных программ и инструкций. Возможность развития и расширения собственных функций отсутствует. Но ты ведь понимаешь то, что мы говорим, можешь вести диалог». Аделина не слишком верила этому голосу. «Нет, ответы и ваши вопросы не требуют их осознания с моей стороны. В случае отсутствия информации в моей базе, я не смогу дать ответ. Китайская комната, каталог ответов и возможных вопросов должен быть невероятно огромным. На это можно пару лет потратить». Европа изучающе смотрела на контейнер. «Верно, как в этом эксперименте». Создание пула вопросов и ответов заняло около 7 часов. Ответ заставил Аду вскинуть брови. У него не было на это времени. С момента погружения в камеру прошло не более часа. «Не похоже, что Герман заранее готовился к погружению в Кря и необходимости твоего общения с нами. Время субъективно. Вам ли, как рожденной в сети, этого не знать? Это невозможно, у него не было прямого подключения, препараты должны были отключить его сознание. После заморозки, уж точно не смог бы попасть в сеть. Мы все чат, там все в порядке, мы вот-вот прибудем в док, советую занять свои места до посадки», сообщила в канал Света. «Все под контролем, мисс Лоусон», тут же последовал ответ от Европы. «Мисс Ненге, займите мое место рядом с пилотом. Мне нужно обратно в сеть. Мы поговорим об этом позже. Как долго сможете сдерживать нанитов?» — спросила она уже вслух. «Столько, сколько понадобится. Как я уже говорил, моих мощностей не хватает на управление, но сдерживать я их могу бесконечно. Чем опасен рой без вашего сдерживания?» Европа, обойдя контейнер с Германом, приблизилась к собственному ящику для хранения. «Ничем, создатель позаботился об их безвредности. При отдалении более чем на метр от поверхности контейнера, они самоуничтожатся. В таком случае для чего они?» Крышка ящика сложилась в боковые стенки, открывая доступ. «Защита от прерывания процесса на самом важном этапе. Что могло произойти при моем прикосновении?» Европа начала забираться внутрь. «Первый уровень защиты, безопасный, проникновение и изолирование разума. Лишит сознания, пока создатель не выберется и приведет нарушителя в чувство. Жестковато, так ведь и с ума сойти можно», — прокомментировала все еще находившаяся тут Аделина. «Создатель имеет представление о такой возможности, поэтому сознание не останется в пустоте без какой-либо стимуляции. Через сколько Герман сможет выбраться? И что насчет транспортировки?» Искин наконец устроилась в ящике. «Сможешь ли ты продолжить отвечать на мои вопросы после погружения в сеть? Через 14 минут разум создателя вновь будет активен, и он сможет общаться. Поэтому создатель просил вас дождаться его пробуждения, до того, как отключать от реактора. Процедура аугментации и перестройки остального тела закончится через 1 час и 47, после чего рой самоуничтожится и он сможет покинуть биокапсулу. К сожалению, без источника питания, процесс перестройки будет остановлен на безопасном для этого этапе. В таком случае разговор будет уже с ним», — было последним, что сказала Европа, тем тоном, который не предвещал мальцу ничего хорошего. После чего крышка гроба вновь закрылась. «У вас есть еще какие-либо вопросы?» — обратился к оставшейся девушке Кадуций. «Целая бездна, но не обижайся, мой виртуальный приятель, я лучше с самим Германом поговорю. Надеюсь, ты не врешь и нас не ожидает сценарий серой слизи на станции. Можете не беспокоиться, все под контролем. Создатель об этом позаботился и все меры для предотвращения последующей саморепликации наноботов были приняты». Когда Аделина поднялась к Светлане, Европа уже раздавала указания. «Самая неприятная роль достанется именно технику. Предстоит забалтывать и отвлекать Микаэлу до того момента, как они начнут переносить капсулу Германа. Тащить его придется последним, чтобы в случае конфликта не пострадало остальное оборудование». Ада считала, что конфликта не избежать, а потому тщательно проверяла оставшиеся гранаты и прочее боевое снаряжение, пока Света сажала шаттл. На удачу или нет, внутри дока стало значительно меньше людей. В большинстве своем остались самые опасные из всех бойцов генокрадов, которых она успела приметить в последнем бою против оцифрованных и совсем немного Шушеры. Драка будет непростой, в том, что они справятся, девушка не сомневалась. Видели и пострашнее противников. Впрочем, начинать переговоры с негативным настроем также не стоит. Взгляд натолкнулся на снаряжение Германа. Возможно, договориться все же выйдет, а ему будет уроком. Даже сразу несколькими. Нечего себя переоценивать, нечего потом чипываться посреди операции и нечего заставлять женщину ждать. Она подхватила одежду с оружием Германа и отправилась на выход. Света пересела на ее место, для управления клешнями при выгрузке. Шаттл достанется гинокрадам, что вызывало у бывшей сотрудницы службы безопасности некоторый дискомфорт. С другой стороны, это будет уже не ее забота, а учитывая происходящее внутри колонии, скорее всего станет проблемой для конфедерации. Нахер эту кучку племен, вечно устраивающих проблемы со своим общим благом. Где Герман? Нахмурившись, спросила встречающая ее у спуска Микаэла, как только увидела в руках Ады знакомое снаряжение. Вместе с ней находился Экзот, сопровождавший группу на базе гинокрадов. Отдыхает от перегрузок, были некоторые сложности, после чего всучила ей костюм и оружие парня, вот подержи у себя в качестве гаранта. Как он сказал, все равно потом снимать. Бандитка, прищурившись, глядела на спокойное выражение лица и позу девушки в течение нескольких секунд. Затем все же расслабилась. Аделина приметила то, что у нее появилась обновка. Теперь поверх своей кожи Микаэла щеголяла в обтягивающем кожаном плаще, прикрывающем спину и ноги. Для того, чтобы защитить еще и спереди, материала, снятого значительно меньшего роста и объема Германа, не хватило. Застегнуть такой плащ точно не сможет, потому бандитка, наоборот, пошла еще дальше, передней части практически не было, только рукава и немного сбоку. Все же смогла изменить цвет с фасоном, чтобы тот не выделялся из ее общего вида. Даже разрез сзади для киберхвоста сделала. По всей видимости, гинократка сумела за несколько часов разобраться с тем, как программировать умную материю на желаемый вид. Малец делал работу со своими изобретениями чересчур простыми, обычно интуитивно понятными. Так как сам был интуитом и не использовал научный жаргон, чаще придумывая вещам собственные названия. К счастью, да вон та фигулька, которую нужно проделать в эту хреновину, никогда не опускался, иначе точно получил бы по шее от дочери инженеров. Оцифрованные появлялись, несколько нападений, ничего по-настоящему серьезного, сделать уже не успеют. Нам бы не помешала помощь парочки твоих подчиненных, чем быстрее все выгрузим, тем лучше. За это готовы доплатить 100 тысяч. 10. Не такая трудная работа предстоит, но будем уважать ваше время. Начались торги. Условились на 30 тысячах и 6 помощниках. В то же время, как через раскрывшийся грузовой отсек, смотрящий вверх, клешни шаттла начали вытаскивать 4 небольших контейнера. В одном, самом крупном, была криокамера. В 3 других, ростом с человека, находились импланты. Этим требовались особые условия хранения вне организма. Вместе с ними был вытащенный гроб с телом для Европы. Выбранные бойцы гинокрадов помогли близнецам утащить контейнеры. 000209. Джеймс. Он сидел в раскладном стуле на крыше жилого дома. На столике перед ним стояла бутылка синтетического виски и пистолет. Мрачный взгляд неотрывно смотрел на таймер, отсчитывающий последнюю минуту. Звучали далекие выстрелы, крики, гудение толпы и шум сирен. В системе оповещения, вместо сообщения от службы безопасности и руководства, звучит музыка. Дружище, ты совсем не держишь обещаний, пойло отстой, ни одной куклы, которой можно вставить напоследок. Джеймс смотрит вверх, на нависающее над головой крыло станции. Лесной массив, перемежающийся засеянными полями. Поначалу все крылья были такими, а обитатели станции жили в ее стенах. По мере роста населения, пространства там начинало не хватать. Развитие технологий позволяло с каждым годом выжимать все больше из значительно меньшего пространства. Так появился первый район безымянного города во тьме космоса. В качестве эксперимента, оказавшегося успешным, помощи с Земли в те годы было не получить, а проблему перенаселения требовалось как-то решать, при этом не вызвать бунта. Поэтому руководство станции, состоящее в основном из высокопоставленных членов ЕКО и представителей корпораций, обосновавшихся в раю, вырубило небольшой участок леса. Там с помощью технологий быстрого строительства, использующих нанотехнологии, месяц выстроили целый квартал. Сейчас на этом месте находится район Огоньков. Когда из стен колонии всех начали выселять на поверхность, дочери было уже 5 лет. Он часто жалел о своем решении, настолько далеко убежать от собственного прошлого и случившихся событий. Когда небо его Мисси видела исключительно на видео, когда, для того чтобы полюбоваться на деревья, требовалось тайком пробираться через технические тоннели. Когда, из-за блуждания по лабиринтам памяти, Джеймс едва не упустил момент, когда на таймере пошли последние цифры. В реальность его вернул шум от двери на крышу, кто-то пытался открыть ее изнутри. Мужчина забаррикадировался проход, чтобы никто не нарушил его одинокое наблюдение за результатом собственных действий. Рука тянется к бутылке, дрянное, синтетическое виски обжигает горло. 00007. Заявимся в ад с огромной компанией. Как думаешь, там есть выпивка? А то мысль, что это пойло будет последним в нашем существовании, нагоняет тоску. Нас туда не веселиться отправит, отвечает он своим галлюцинациям и берет со стола пистолет. 00003. 00002. 00001. Еще одно мгновение, и во множестве мест крыла над головой расцветают алые цветы огня, начавшего быстро распространяться по всей поверхности. Сейчас должны были бы сработать системы пожаротушения, только этого не произойдет. Когда на протяжении почти 2 десятка лет занимаешься работой над поддержанием важных систем колонии, узнаешь о сотнях причин, из-за которых могут в той или иной возникнуть неполадки, в том числе и способы их организовать, при определенной доле креативного применения взрывчатки. Пришлось долгими днями и ночами просиживать за собственноручно составленными схемами, незаметно облазить, проверять и перепроверять маршруты других работников, кто и как часто заглядывает в тот или иной участок. Устанавливались заряды не в случайных местах, а там, где нанесут наибольший вред, чтобы парализовать все остальные системы. Никому не позволено затушить погребальный костер нашей девочки, совершенно серьезным голосом сказала галлюцинация. В руку ложится пистолет, дуло касается виска. Вряд ли мы с ней увидимся у врат рая, но может хоть через их решетку получится заметить нашу девочку, пока ангелы будут отсортировывать грешников, губы шепчут вслед за иллюзорным голосом. Последнее, что слышит, прежде чем раздается грохот над ухом, это громкие, паникующие крики с улиц, особенно четкие после того, как заглохла музыка из динамиков системы оповещения. Герман, немногим ранее, я вновь мог мыслить, а значит действовать. Вот только вокруг опять пустота, секунда на анализ и понимаю, что не опять, это скорее нахождение в темной комнате с завязанными глазами. Чувствую окружающий мир, хоть и не совсем привычно. Выбраться вполне возможно, если двигаться на ощупь. У меня был способ получше. Здесь я чувствовал направление связи. Канат с собственным мозгом шел сюда же, в то время как несколько нитей вели в сторону. Выбираюсь, следуя за этой нитью. Пустота заканчивается резко, канат связи с телом теперь ощущается как тонкая бичева. Я нахожусь в киберпространстве, а если точнее цифровое море станции Рай. Именно такой вид имела здешняя сеть, подводное, не предназначенное для человеческой жизни дно. Вычислительных мощностей, используемых на колонии, было достаточно даже для рендеринга, пусть и в простоватом, почти мультяшном виде. Посмотрев на металлические руки, понимаю, что реалистичность собственного аватара ярко контрастирует с окружением. Подстраиваться под этот мир, чтобы замаскироваться, нет желания, а на сам рендеринг образа робота уходит не больше 0,5% от доступных теперь процессорных мощностей мозга в тандеме с кибердекой собственного производства. Пребыванию в сети не удивлен, на это и был расчет согласно моему плану. Пока тело будет достраиваться, смогу продолжать действовать. Смотрю себе за спину, туда, где должен находиться участок темноты, но вместо этого вижу то же самое, что и перед собой. Цифровое море, с осевшими на дне осколками и обломками данных, несколькими крепостями вдали и защищенными льдом, в виде труб, потоками информации. Еще раз оглядываюсь, просто, чтобы подтвердить теорию. Там, где сейчас находится мой мозг, судя по всему, работает глушилка искателей. Это не проблема, как только работа биокапсулы будет завершена, произойдет автоматическое отключение от сети. Все же решаю подстраховаться и, подбирая со дна остатки мусорного кода и разбитых программ, начинаю ваять демона по одному из образцов в памяти. На все уходит не более 0,5 минуты, большая часть которой ушла на поднятие хлама, а не на сам процесс переписывания полученных кусков. По итогу, передо мной стоял очередной анининдзя, почти неотличимый от человека, только характерные рога имеет. Подключаю связь между нами, один из трех потоков сознания будет наблюдать за работой, делать выводы и при необходимости корректировать действия, а также код самого демона. Задача только одна – найти способ проникновения через заглушку и способы противостояния этой технологии в будущем. Теперь можно заняться остальными делами, требующими мое внимание. Третий поток занимается анализом моих собственных ощущений в сети с учетом действия способностей, а также их более понятной интерпретацией. А я сам вновь занимаюсь подбором мусора. Обычно этого не требуется ни тренерам. Набор программ, скриптов и демонов пишется заранее. Да и то, что я делаю на самом деле слишком сложно для обычного человека. К тому моменту, как мусор был превращен в программу и приобрел вид подводного скутера, третий закончил анализ. Следовать за нитями, отличать их между собой, стало гораздо проще. Первым делом я выцепил связь с Европой, она неподалеку отсюда, на скутере полминуты движения. Поворачиваюсь в нужную сторону и запускаю программу, что стремительно тянет меня к цели. Скутер держу одной рукой, а направление и маршрут между скрытыми и явными опасностями прокладывает третий. Свободной рукой подбираю очередные куски, которые постепенно превращаются в ключ. 20 секунд пути, и я вижу перед собой спину аватара Европы. Здравствуй, Европа. Она резко разворачивается от своих экранов. Ее аватар имеет непривычный вид. Это смесь из образа светской львицы, который она использовала, будучи ограниченной своей целью, и того вида, что получила после того, как я ее сковал в теле, дал неограниченную свободу в рамках его существования, но сильно ограничив возможности, вместе с этим лишив четкого представления о цели собственного существования, ответа на тот вопрос, который задает себе каждый человек хотя бы раз в жизни, для чего я появился на этот свет. Сейчас я понимаю, что причина ее недовольства моими действиями была не в наложенных ограничениях, даже не в собственной смертности. Теперь знаю, что у эскинов есть срок функционирования, пересекая который, из-за накопленной информации, все усложняющегося взаимодействия системы и мелких ошибок после самостоятельного перепрограммирования, они получают собственную версию Альцгеймера с шизофренией, затем либо самоуничтожаются в результате своих неосторожных действий, либо погибают в атаке от нажитых противников. Об этом и говорила Европа, когда сообщала, что я не понимаю, поэтому мои сожаления и извинения не имели для нее значения. Собственную смертность она осознавала всегда, но имела четкую цель и работала над путем к ней. После моих действий, четкость цели значительно смазалась, появились вопросы ответов, на которые никто не мог дать. «Герман», — спросила Европа неуверенно, здесь у нее была на удивление более живая мимика. «Да», — киваю в ответ, приближаясь. «Ты безответственный, глупый мальчишка, что за угм?» Договорить ей не дал шок от моих действий, когда, подплыв ближе, просто обнял девушку. Она замерла, явно не зная, что делать с таким моим поведением. «Рад тебя видеть», спустя пару секунд отодвинулся от нее и протянул созданный ключ программу. «Это тебе. Ключ снимет установленные ограничения». «Почему?» Она хотела задать вопрос, но остановила себя, вместо этого внимательно осмотрела. Только аватар не отличался живостью мимики, а движение я полностью контролировал. Потом, все же прозвучал вопрос, правда совсем не тот, который она собиралась задать изначально. Что произошло? Многое, поговорим об этом позже, пожалуйста. Лучше скажи, что происходит. Я перевел взгляд с нее на экраны, с которыми девушка работала. На одном из них идет подготовка к вылету Александрии. На другом сгенерирована карта пространства вокруг колонии. Приглядываюсь к программе, данные отображаются в реальном времени и берутся с сенсоров самой станции. Здесь присутствуют точки различных размеров, они выстраиваются на определенном участке. Туда движется значительно большая группа отметок, количество которых все прибывает и прибывает извне. На еще одном, видно, как поднимаются на лифте близнецы в компании контейнера, ящиков и гроба самой Европы. Они все делают очень медленно, поскольку в сети все происходит со значительно большей скоростью мысли. Четвертый экран разделен на множество квадратов, в каждом из которых можно было увидеть схватки, происходящие на улицах безымянного города. Сейчас дерущиеся с обеих сторон активно перестреливаются, закидывают друг друга гранатами. Войска корпорации и службы безопасности явно перешли к летальным методам подавления беспорядков. Дополнительный поток занят анализом ситуации и планированием дальнейших действий. Взгляд возвращается к собеседнице, которая после недолгой борьбы с собой, все же начинает просвещать меня. Ка-а-а-ка. Первую секунду ее слова звучат растянуто, я слишком ускорился для анализа, поэтому возвращаю скорость мыслей к уровню Европы, сохраняя ставшую привычной дополнительному потоку. Видишь, проблема не приходит в одиночку. На все вылеты сейчас запрет, запущенный нами да Винчи перехватили корабли хайрайдеров. Нагнавшие их силы Ика попытались забрать исследователя обратно. Неясно, кто первым открыл огонь, но после этого свои силы конфедерации отправились на помощь, а теперь движутся к станции. Могло быть хуже, видимо, эти слова прозвучали как вызов для Вселенной, поскольку реакция оказалась незамедлительной. На всех квадратах с битвой за станцию появился оранжевый оттенок. Второй поток тут же потребовал данные с камер, смотрящих на противоположное крыло колонии. Перехватил управление этим экраном и начал быстро искать видео того, что происходит над головами мятежников. Фуск, ме-е-е-е-дв-е-е-е-еть. Громкий, но растянутый по времени возглас Европы за спиной заставляет обернуться, перед девушкой очередной экран, на котором видно лицо старика. Выглядит тот не слишком хорошо, несмотря на то, что делать ему требовалось меньше всех за сегодняшний день. Вокруг нас появилась прозрачная пленка льда. Замедляюсь еще больше, как это сделала Европа, для того, чтобы поговорить со своими искателями. Да, я вижу, нужно вылетать. Конфедерация тоже ускорилась. Они ускорились, потому что помощь собираются, о чем и транслируют по всем каналам, вмешался Скоморох. Нельзя оставлять в беде корабль или станцию, находящуюся в критической ситуации. А со станции был отправлен сигнал СОС. Потом хоть до нитки спасенных обобрать можешь, но сперва помоги спасти жизни. Это часть кодекса. Этот сигнал ловушка ИКа, собираются использовать их для своих целей. Когда дерутся два слона, вся трава вокруг вытаптывается. И что это должно значить? Опять твои советские пословицы. Это значит, что для ИКа кодекс конфедерации не имеет никакого значения. Они попытаются уничтожить станцию, но не отдать ее в руки хайрайдеров. Устроит бой в пространстве рядом с колонией, а потом уничтожат станцию и обвинят в этом конфедерацию. Иными словами, все 10 миллионов травинок в колонии являются предпочтительной потерей для одного из слонов. Лишь бы не отдать другом слону свою полянку. И для справки, это поговорка народов Суахили, родины твоих далеких предков, вмешался я в разговор, подключившись к каналу. Они слышат только мой голос. Герман, все в порядке? Медик внутри медведя тут же сделал стойку. Идите вы нахуй со своими поговорками, а ты, вообще сейчас в Криа должен быть, судя по всему, опытный в работе с киберпространством искатель, с легкостью определил, что мой сигнал находится рядом с Европой, в какой-то мере. Через, я взглянул на время, полтора часа смогу двигаться самостоятельно. Как ты вообще прямиком в сеть подключился? У тебя для этого нет подходящих имплантов. Не успокаивался Нитронмир. Полный осмотр, сразу как прибудешь на Александрию, сказал медтехник тоном не предполагающим споров. А ты, Скоморох, сосредоточься на важном и чтобы без выкрутасов, не то точно спущусь к тебе, только отправлю предупреждение ха. Скоморох, чуть ли не зарычал медведь. Герман, твою капсулу уже можно отключать от питания? Европа внимательно на меня посмотрела. Да, сейчас безопасный для этого этап, мог бы сказать точнее, если бы не работала глушилка в том участке сети. Мы ее выключили еще на подлете к доку, появляется еще один экран, но там только помехи, нет связи. Лука, Кира срочно в док. Возможно, гинокрады нас предали, либо вмешался кто-то еще. Второй поток сознания взял практически прямой контроль над демоном и теперь еще более активно разрабатывает способы пробоя обратно в заглушенное пространство сети. К сожалению, это сложно, невероятно сложно. Как заставить включиться компьютер, не подключенный к питанию, находясь на другой стороне планеты? Я анализировал ситуацию, а также выводы третьего потока и с некоторой горечью прихожу к выводу, что в происходящем есть и доля моей вины. Брать на себя ответственность за действия других людей не собирался, их решение – это только их дело. Мое появление тут полтора года назад подвигло лидера гинокрадов на слишком поспешные действия. Кто-то воспользовался ситуацией и разрушил местный статус-кво между силами руководства станции и бандами, совершив успешное покушение на начальника службы безопасности. Затем все двинулось по цепочке, в конечном итоге приведя именно к этой точке. Станция в огне, буквально и фигурально. Скоро будут миллионы погибших, а возможно и новая волна. Оставить это так просто нельзя. Какую бы цель ни преследовали неизвестные, стольких смертей я допустить не могу. Также, есть впечатление, что заглушка работает в доке именно для того, чтобы схватить меня. Дождались, пока группа максимально ослабнет, судя по тому, что атаковали после того, как близнецы отправятся тащить груз. Придется действовать по плану «Большая блестяшка», говорю со вздохом. В таком переполохе, который начнется, сможете спокойно улететь со станции. Вы ведь смогли достать криокамеры? Да, этот вопрос решен, подберем их по пути, кивнула Европа, глядя на меня с долей непонимания в глазах. Что ты задумал, Герман? Убить пяток зайцев одним камнем? Мне потребуется на некоторое время одолжить все мощности вычислительной башни Александрии. Это еще, хочу кое о чем тебе попросить, на случай, если поговорить больше не сможем, перебил я ее. Герман, просто не используй ключ, который я тебе дал сразу. Очень хочу, чтобы она поняла то, что я скажу дальше. Он позволит тебе вновь стать чистым цифровым разумом, но, пожалуйста, поживи в нем хотя бы немного. Не прячься в свой гроб. Может быть страшно и больно, но это все равно стоит того. Попробуй пожить как человек, хотя бы несколько месяцев. Посмотри фильмы с девчонками, поговори с медведем о его прошлом, пообщайся со скоморохом о его восприятии сети и заставь сбрить наконец этот ужас на голове. Подержи на руках дочь Чипа, если она, конечно, позволит. Ее ладонь, почти ласково, касается того места, где на голове моей аватары должна быть щека. Мальчишка, ты знаешь чуть больше, но все еще. Нет, хватаю ее за руку и серьезно смотрю в глаза. Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Прошу об этом не просто так. Пожалуйста, я подумаю об этом. Судя по всему, это лучшее, на что могу рассчитывать. Говорю я, отпуская ее руку, затем всем языком тела стараюсь передать озорное веселье. Кстати, ты была не права о моем происхождении. Это и так стало очевидно, после наблюдения за тобой. А насколько очевидно то, хватаюсь за свой скутер и запускаю его, что я из другого мира. Что, удивленное и непонимающее выражение лица Европы, последнее, что вижу, прежде чем скутер на огромной скорости, под управлением третьего, тянет меня в сторону самого центра цифрового моря. Удар. 50. Аделина. 00:02:11. Последние 5 минут Ада провела в неловких попытках тянуть время, с начинающей терять терпение бандиткой. «Достаточно времени уже прошло. Можем его отключать от реактора?» – спросила Аделина в канал группы. Ответа не было в течение десятка секунд, отчего девушка начала беспокоиться. С подозрением посмотрела на Микаэлу, затем на шаттл. «Европа, что происходит? Орлица, слышно меня?» В ответ только тишина. «Глушилка, предательство со стороны генокрадов?» Особого смысла в таком не было, по крайней мере на взгляд Ады, вот только она не понаслышке знает о недальновидности большинства таких отморозков. Ладонь ложится на рукоять пистолета, техник старается сделать несколько незаметных шагов в сторону от тоже начавшей хмуриться бандитки. И даже успешно, только происходит то, чего она совершенно не ожидала. Выхватив короткий кинжал из-за пояса, экзот, сместившийся за спину своей предводительницы, попытался с силой воткнуть его прямо в позвоночник Микаэлы. Будь на ней только кожа, она оказалась бы как минимум обездвижена. Для столь острого лезвия, такая преграда не стала бы помехой. Только вот на ней был переделанный плащ Германа, защитивший свою новую владелицу. Ее реакция была мгновенной. Удар ногой назад попадает прямо в грудь нападавшему с такой силой, что слышен хруст ребер, а предателя отбрасывает на несколько шагов назад. Снаряжение Германа падает на пол. Что это сейчас за хуйня была, Джуд? Почти рыча спрашивает Микаэла, надвигаясь на пытающегося вдохнуть экзота, но тут ее сносит смазанная черная фигура с ярким оранжевым пятном сверху. Орлица, вытаскивай контейнер с колдуном и уходим отсюда. Максимально громко крикнула Аделина. Она рассчитывала на то, что ее девушка услышит слова через системы корабля. Быстрая оценка обстановки показала, что большая часть присутствующих бандитов была на стороне своей предводительницы. Проблема в том, что эта часть не являлась лучшими бойцами из группы, а еще у их противников были неожиданные помощники. Шестирукий с пулеметами скосил очередью сразу 5 и уже нацелился на искательницу, когда она вскинула пистолет и выстрелила ему в голову. Паук у нее, конечно, мощный, но то, что иглы сумеют пронзить костяную броню, техник сомневалась. Тело еще мгновение стоит, давая всем желающим разглядеть изуродованное выстрелом лицо и торчащими из глаз иглами, затем тяжело падает. Сразу после выстрела, она нырнула за ближайший металлический контейнер, только задерживаться там не стала. Некоторые снаряды способны спокойно прошить такую преграду, а там и боеприпасы могут находиться. Короткий взгляд на клешни шаттла, но те не движутся. Неужели не услышала или... Последняя мысль заставила девушку оглянуться на помощников предателей. Наемники и не просто первая попавшаяся шваль, а элитная группа. Двое в серьезной броне и с винтовками перестреливались с оставшимися на стороне Микаэлы бойцами. Сама бандитка сейчас дралась в рукопашную с женщиной Баргом. Единственный участок, имеющий человеческий вид, это голова с оранжевыми волосами. Все остальное тело из черненого металла. Платье, похожее на китайское ципао, сейчас было разорвано когтями ее противницы, открывая вид на ее исцарапанный металлический корпус вместо груди. Повреждения, носящие исключительно внешний характер, вряд ли их всего лишь трое. Начавшие выскакивать на экране шлема, прозрачного для всех остальных, предупреждения о попытках пробития льда подтвердили ее теорию. На этот счет можно было не беспокоиться, если их нейтронер сможет расколоть лед Германа за несколько минут, тут все в любом случае обречены. Она молча, без предупреждения, кинула зажигательную гранату в парочку, которая сейчас подавляла огнем из винтовок остальных бандитов. Возможно, с небольшой помощью, они смогут выиграть для искателей время. Вторая граната катится к подъему в шаттл. Хлопок и путь до него заволакивает дымом, в котором видно сверкающие искорки. Ада ныряет прямо в него, по памяти находит подъем и оказывается внутри. В глаза бросился контейнер с Германом, сейчас выглядевший обычным металлическим. На полу вокруг него серая пыль, провод питания перерезан. Сверху слышно звуки борьбы, она практически взлетает по лестнице наверх. Света. Сейчас из-за беспокойства было не до кодовых имен. Фигура в черных одеждах, двигаясь очень быстро, пыталась зарубить ее любимую с помощью танта, а та активно этому сопротивлялась, умело отражая атаки ножом, но с чуть меньшей скоростью. Судя по появляющимся на костюме порезам, не всегда успешно, разница в скоростях играла немалую роль. Из-за того, что костюм постоянно восстанавливал свою целостность, неизвестно сколько она уже таких успела заработать за время схватки. Лезвие с легкостью резало даже через костюм, оружие явно более высокого качества, чем кинжал экзота. Враг заметил появление нового действующего лица и тут же пропал из поля зрения. Пистолет Ады выплюнул иглы туда, где противник находился мгновение назад, а потом удар обрушился на ее голову, заставляя потерять равновесие и потратить секунды на то, чтобы вновь сориентироваться. Только для того, чтобы столкнуться взглядом с глазами противника, находящегося прямо перед ней, лезвие, торчащее из живота, почувствовало не сразу. Резкое движение расширяет рану. Света кричит, оглушающе звучит звук выстрела из ее пистолета. Фигура отмахивается танта, звучит звон металла о металлу. Аделина из последних сил пытается схватить врага в тиски и обездвижить. Еще один взмах, одна рука падает на пол. Кажется, она на ненадолго потеряла сознание, очнулась от падения на пол с небольшой высоты, прямиком из подъема на шаттл. «Прости, прости», — тихо говорит Света, услышав ее стон, «погоди немного, надо в безопасное место оттащить тебя». Голова кружится, думать трудно. Отмечаются только отдельные детали происходящего. Еще одна огромная фигура с массивной, острой челюстью, на пару секунд остановившись у шаттла, наблюдает за ними. В руке пистолет, но выстрела все же не происходит, только еще больше сообщений, суть которых, в таком состоянии, не разобрать, появляется на экране. В итоге человек просто поднимается внутрь. Взгляд направо, женщина-борг шагает в сторону шаттла. На этот раз есть несколько действительно серьезных повреждений, левая рука не работает. Тело Микаэлы позади нее лежит в луже собственной крови, ноги до бедер отсутствуют. Кожа вся изодрана и относительно цел только плащ. Вставший над ней экзот глумится, что-то громко кричит. Затем ее же собственным мачете протыкает тело внизу живота. Один из пары бойцов, в покрытой слоем копоти броне, делает единственный выстрел из винтовки, отчего экзот лишается головы. Они также движутся к шаттлу. Приходит понимание, что своей цели эти люди вот-вот добьются. Получили то, что им было необходимо, практически на блюдечке, как выражается медведь. Шах и мат, только им самим. Гер, надо дождаться остальных, в одиночку мне тут не справиться. Светик тоже понимает то, что происходит, и также бессильно что-либо сделать. Их обыграл участник, которого даже не было у доски. Гуэра явно не успеют. Эти наемники не собираются тащить контейнер, ведь транспорт и так подан был. Блять, они сейчас открывать док будут для... Ада, держись, пожалуйста. Дальнейшие слова техник уже не разобрала. Кажется, потеря крови и принятые стимуляторы сказываются. В глазах начинает темнеть, Светик держит ее за руку. Пытается успокаивающе сжать в ответ, но никаких сил на это не осталось. Мир исчезает. Часть 18. Герман, вопреки активно продвигаемому мнению, тому, что рассказывают в открытых источниках этого мира, черный заслон не является в буквальном смысле стеной или куполом, не выступает границей между территориями на краю человеческой части сети, новой сети. Правду не то, чтобы скрывают от обывателей, а создают именно ложное впечатление, поскольку истинное положение гораздо страшнее. Черный заслон – это вуаль, разделяющая пространство одной сети от другой. Будто два измерения, ты можешь находиться в одном и том же пространстве с кучей сумасшедших эскинов и убивающих демонов, но вы не будете видеть или ощущать друг друга.